Глава 5. Облака плывут. Путешествие из Азии в Европу и обратно. Начало лета 1965 года. Научившись за лето читать и выучив практически наизусть букварь, я никак не мог остановиться. В течение дня несколько раз, бегая в школьную библиотеку, за книжками для самых маленьких из серии «Мои первые книжки». Библиотекарь с недоверием относилась к этим моим частым появлениям, предполагая, что я прибегаю и беру книжки не для чтения, а только для их просмотра, то есть просто морочу ей голову. Летние месяцы, несмотря на свою продолжительность, незаметно катились к финишу, и я с волнением представлял, как в первый раз в жизни пойду в школу. И вот однажды, где-то в конце июля, мои старшие братья рассказали о том, что, оказывается, в нашем городе заканчивается строительство нового моста через реку Урал. Тут же единогласно было принято решение сегодня же сходить туда и перейти через него самыми первыми, пока он еще не открыт. И мы, пятеро пацанов в возрасте от 6 до 11 лет, долго не думая, тут же тронулись в путь. Быстро промчались мимо нашей школы Ленина, затем мимо техснаба, после чего повернули в сторону Урала, пройдя через зеленый район улицы Доссорская. Здесь располагались одноэтажные домики барачного типа, несколько трехэтажных жилых домов и камышитовый дом пионеров. А перед самым берегом деревянный пирс и огромная, тоже вся из дерева, водная станция, где занимались наши знаменитые гребцы на байдарках и каноэ. Тут же рядом я увидел коробку для игры в хоккей с шайбой, деревянную баскетбольную площадку, огражденную водную территорию для плавания и даже вышку для прыжков в воду. Все это я видел впервые, издавая на ходу вопросы и тут же получая ответы от всезнающих своих братьев, с удивлением и гордостью делал для себя все эти открытия. Затем, оставив позади теперь уже для нас старый автодорожный понтонный мост ЭДК «Нефтяников», в котором на новогодней елке смотрели мы спектакль-сказку, через парк наконец-то подошли к конечному пункту нашего путешествия — новому мосту. Кругом вокруг была строительная и дорожная техника, машины, грузовики, строители, которые суетились и почему-то на нас не обращали никакого внимания. Новый железобетонный мост сразу же поразил нас, наше детское воображение, своим размахом и шириной проезжей части. И мы, восхищаясь увиденным, тут же попытались сосчитать его длину прямо посередине моста, перейдя с левого на правый берег, то есть из Азии в Европу, а тогда с бухарской стороны на самарскую и обратно. После чего, сразу по ходу осмотрев недостроенный рядом фундамент будущего кинотеатра, счастливые, что прошли таки первыми через новый мост еще до его открытия, оживленно делясь впечатлениями, в припрыжку помчались назад, пока там не хватились нашим поискам наши взрослые. 25 августа 1965 года. После соответствующих испытаний новый автодорожный мост через реку Урал в центре города Гурьева в торжественной обстановке партийно-советским руководством области был сдан в эксплуатацию, став одним из немногих тогда соединивших два континента – Европу и Азию. Однажды праздничным вечером. Ноябрь 1967 года. Великий праздник великого советского народа, 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Нашу, тогда Гурьевскую область, наградили высшей наградой Родины, орденом Ленина. Днем в школе имени Ленина, находившейся на улице тоже имени Ленина и прямо напротив нашего дома, в моем 3-м Б-классе только и говорили о том, какие мы все-таки счастливые, что родились и живем в этой замечательной стране. И теперь вечером, как обычно, с тем, чтобы пообщаться, мы, взрослые дети, вышли на маленькую улицу с пыльной и грунтовой дорогой, носившей название «Площадь имени Кирова», и сели на лавочку. Подошедшие соседи, а справа от нас к Уралу жили 3 русские семьи, слева одинокая женщина-казашка, вынесли свои стульчики и тюфячки. Взрослые начали свой обычный разговор о жизни. Почему-то особой радости или восторга по поводу праздника от них не исходило. Говорили о продуктах, где что есть, о ценах, о построенном в честь юбилея новом гастрономе «Дружба» и новых фонарях, установленных совсем рядом с нами на углу той самой улицы имени Ленина. Начинало темнеть, и я с интересом стал вглядываться вдаль, в сторону недосягаемой этой улицы и гастронома, освещаемой какими-то новыми, необычными для нас неоновыми лампами. Там проходила неизвестная жизнь. Проезжали, слепя своими фарами и поднимая пыль редкие автомобили, свет от которых иногда бил прямо в нас, сидящей почти на земле небольшой группе людей. Поеживаясь в темноте и прохладе, наши взрослые продолжали рассуждать о чем-то своем, не особенно думая и расходиться по домам. Видимо, в этот праздничный вечер им не хотелось заниматься домашними проблемами, тем более, что и телевидения тогда в городе еще не было, да и никто о нем толком еще и не знал и не слышал. Разговор шел вперемешку сразу на 3 языках и без перевода – русском, казахском, татарском, но, несмотря на это, все прекрасно понимали друг друга. Вскоре эти машины вдали совсем пропали, и на дороге установилась тишина. И только лампы продолжали светить издалека, напоминая нам не столько о сегодняшнем великом празднике, проходящем где-то рядом и к которому мы не имели никакого отношения, сколько о том, что где-то там, далеко, есть абсолютно другая, хорошая и добрая жизнь. Но то, что эта жизнь не социализм, не коммунизм и не капитализм, мы знали точно, потому как никто из наших взрослых никогда не говорил об этом, абсолютно не веря и не обращая внимания на тех, кто от имени государства и власти постоянно вещал и внушал нам все это со страниц газет и радио. 1 мая 1968 года. Первомайские флаги гордо развиваются на весеннем и свежем ветру. Радостные, торжественные и торжествующие возбужденные лица. Весеннее солнце сверху слепит прямо в глаза. Шеренги, колонны людей, взявшихся чуть ли не за руки и идущих куда-то уверенно, радостно, как будто их где-то кто-то давно уже ждет. На лацканах красные банты, полотнища красные, символы праздника, какой-то неописуемой, общей для всех радости и торжества. Хочется спросить, выяснить причину всеобщего восторга. Взгляд мой снизу вверх и по сторонам остается никем не замеченным. Хочется жить, радоваться вместе с ними, со всеми. Хочется верить в то, во что верят они, все эти взрослые люди вокруг. С этими мыслями иду я с мамой на свой первый в жизни первомайский парад. Завтра об этом расскажу в своем 3-м Б-классе. Плащи балоневые, легкие, шелест плащей, шелест шаров и флагов. Живое море людей, море алых и красных флагов. Все и все вокруг в ярких цветах, все праздничные, красочные, радостные. Мы стоим у ЗКГУ, ждем, здороваемся, поздравляемся. Коллеги и подруги мамы: Вера Андрианова, Сания Яникеева, Лена Воронина, Александр Мартынова. Из громкоговорителя, оглушая все и всех, гремит праздничная музыка, торжественные, красивые патриотические марши и мелодии. Деревья вдоль тротуаров распускают зеленые сочные листья. Сирени в руках, цветы из крашеной бумаги и алюминиевой проволоки. Транспаранты, плакаты, призывы, лозунги, толчия. Вновь все вместе двинулись куда-то. Толпы людей, все нарядные, в шляпах, костюмах и галстуках. Крики, окрики, смех, песни, гармонь. Все вдруг одновременно остановились, образовали круг и стали дружно плясать под эту гармонь, что-то петь, танцевать. Всеобщий восторг, ликование. Люди все идут и идут, потоки людей, плотные толпы, возгласы, давка. Толчая вскоре сменилась быстрым перестроением и построением в шеренги, собранностью и сосредоточенностью окружающих. Все оглушающие крики «Ура!», взмахи маленькими и аккуратными флажками, шарами, откуда их и столько нашли, и все для них, для взрослых. Да и они точно как дети с этими флажками и шарами, чему-то неописуемо радуются, смеются, кругом всеобщий восторг, ликование. Ну вот вроде бы и все. Откричали «Ура!», но снова по-прежнему вместе со всеми спешим, все куда-то ужасно торопятся, кто-то бежит, подгоняя и подпирая нас сзади. Мы тоже торопимся, обгоняем, обходим, в кого-то врезаемся. Флаги несут уже не так гордо, как в начале, просто свернув и намотав полотнище на древко, и несут, как обычную деревяшку на плече. Солнце слепит прямо в глаза, а ветер с Урала освежающий, свежий-пресвежий. Мы спешим обратно назад, уже от парада, только маршрутом иным и коротким. Людей навстречу все меньше и меньше, радости тоже в их лицах все меньше и меньше. Праздник остается где-то там, позади, в центре города. Флаг, полотнище красное, одиноко и с силой бьется от ветра на высоком деревянном столбе у техснаба. Попутно узнаю, что именно здесь работает наш Шариф Абы. Вот и школа, берег Урала, школьный двор, и за ним наш дом, наш двор. Можно вздохнуть, отдышаться. Мы садимся на деревянную скамейку в нашем палисаднике из новенького штакетника у самого аккуратного и чистенького дома во всей округе. Внутри палисадника из почек молодых карагачей и ивы распускаются клейкие, маленькие и сочно-зеленые листочки, ярко-темно-зеленые. Соседи издали радостно машут руками. Поздравляем друг друга с праздником, с Первомаем. С лодочной переправы от Урала люди идут тоже уже не спеша, размеренно. В руках сетки и авоськи с покупками и все те же флажки с разноцветными шарами. А идут они кто домой, кто в гости к родным и знакомым, дабы поздравить и продолжить уже за столом этот весенний и добрый праздник мира и труда. От реки, от противоположного берега со стороны ресторана «Урала» доносятся отголоски праздничной музыки. И тут к соседнему дому Борисовых на бугорок перед домом вдруг лихо подрулил аккуратненький, словно игрушечный легковой автомобиль, один из первых, виденных мной так близко и в упор. Вот это да! На звуки автомобильного клаксона из нашего дома выскочили мои братья-старшеклассники, уже вернувшиеся с парада, в то время, как из битком набитого авто один за другим выходили празднично одетые люди. Как удалось им, родственникам Борисовых, таким же простым людям, заиметь такую машину? «Уж не трофейный ли? Ведь дядя Миша воевал». «Да нет, это у Гордея с большой улицы М-ка, а это Москвич 401-й. А давай попробуем, сможем ли мы сдвинуть ее?» И к нашему удивлению, когда гости и соседи уже дружно зашли к себе во двор, автомобиль после нашей короткой раскачки с этого бугорка вдруг взял, да и скатился прямо в канаву. Наши попытки быстро и незаметно для ее хозяев вытолкать ее обратно оказались безуспешными. И только после того, как соседи в своем окошке к величайшему своему ужасу увидели свое авто в канаве, моментально выскочив из дома, они быстро вернули ее в прежнее положение. Однако все, праздник закончился. Завтра опять в школу, опять обычные, но все же ответственные и интересные будни. Да и до летних каникул уже совсем близко, можно даже сказать, рукой подать. На берегу. Огромное осеннее солнце образца поздней осени 1968 года прямо напротив меня, на противоположном Самарском берегу реки Урал, медленно и не спеша закатывалась за ресторан «Урал». Не отрывая взгляд, поеживаясь от вечерней прохлады и сырости, я наблюдал за этим, ежедневно происходящим здесь на моих глазах представлением природы. «Урал» и одноименный ресторан на его берегу были неизменными спутниками заката солнца с нашей бухарской стороны реки. Еще с царских времен сохранившиеся в народе эти названия «Самарский» значит «европейский», а «бухарский» значит «азиатский берег». А разделяли нас два этих берега не более 100 метров. Такова была здесь ширина нашей древней реки. Редкие и уже затихающие крики чаек постепенно сменялись, заглушаясь шумом прибрежной волны, методично накатывавшейся на обрывистый берег внизу, у самых моих ног. Постояв некоторое время на самом верхнем краю 10-метрового обрыва, которым и завершалась тихая наша площадь имени Кирова, я стал осторожно спускаться вниз к железному понтону и причалу, куда после своего последнего рейса на ночлег пришвартовывалась речная перевозка. Серые и темные волны одна за другой шумом и грустью гасли у крутого берега, всякий раз слегка размывая его рыхлую и сыпучую основу. Однако не только свежесть, прохлада и сырость исходили от речной воды, но и такой родной и знакомый с самого раннего детства запах свежей рыбы, свежей воблы, запах ее серебристо-блестящей и скользкой чешуи. Вот это и есть настоящий гурьевский, уральский запах. Кто не чувствовал и не знает этот особый его запах, тот не знает ни наш Гурьев, не знает он и наш Урал. Сумерки сгущались. Вдали, на противоположном берегу и на развороте реки со стороны колхозного рынка и первого участка, во дворах домов вместе с лаем собак один за другим загорались огни лампочек и фонарей. Перевозка, широкая деревянная лодка с дизельным мотором для переправы людей через Урал, плавно раскачивалась на речной волне, с легким скрежетом обтираясь о две большие резиновые автомобильные шины, привязанные к понтону. Заржавленные железные сваи с металлическими тросами бывшего когда-то здесь, в 30-е годы моста, Уныло и мрачно, угрожающе и несуразно, в кривь и в кось торчали из темной воды. А сзади, прямо над этим пирсом, на самом краю обрыва вместе с громадными кустами засохших верблюжьих колючек зависал с разорванной колючей проволокой высокий и кривой, в кривь и в кость сколоченный деревянный забор все того же техснаба ЗКГУ. Волны тем временем одна за другой методично, шумом и всплеском наплывали сначала на перевозку, затем на понтон и только потом доходили до берега. Я прошел по раскачивающемуся на волнах деревянному трапу, соединявшему берег и понтон, поднявшись на который сразу же заглянул в открытый люк понтонного трюма, где в темноте с легким шумом плескалась отстойная ржавая вода с привкусом железа и воблы. Затем, вцепившись руками в холодные кривые поручни и закрыв глаза, я еще долго, до самой темноты, думая о чем-то своем, продолжал раскачиваться на волнах вместе с этой железной посудиной. На следующий вечер, придя с занятий школы и вновь выйдя на берег, к величайшему своему удивлению и радости вместе с перевозкой, я увидел пришвартовавшееся к нашему понтону маленькое суденышко, тоже речную переправу, но с рубкой и каютой. Два круглых иллюминатора этого судна уже ярко светились в начинающихся сумерках, излучая непередаваемые словами тепло и уют в эту сырую и ненастную осеннюю погоду. И я, тут же не раздумывая, с радостно учащенным стуком своего сердечного клапана, кубарем с обрыва понесся вниз и через минуту уже был на понтоне, вместе с соседскими пацанами, уже с интересом рассматривая это небольшое речное суденышко. Как оказалось, это судно приплыло в гости к двум мотористам с нашей перевозки, в теплой каюте, уже отмечавшими встречу с друзьями. И если от реки и понтона этой грубой железной посудины исходили пронизывающие все насквозь сырость, то от этой причалившей новой переправы наоборот тепло и уют. Причем прямо здесь, на этой холодной воде, среди всего этого железа. Наше внимание было, конечно же, на главных достопримечательностях этого судна – рубке и каюте, в кромешной темноте манившей нас, не избалованных другими событиями, своими светящимися иллюминаторами. Все это было действительно завораживающим зрелищем. Темные волны тем временем продолжали одна за другой методично и молча накатываться на понтон, качая и укачивая всех тех, кто наблюдал за этим вечным природным процессом, и тех, кто приплыл сюда на этом суденышке. Однако время шло, так и не дождавшись появления на палубе мотористов, а значит и возможности вполне легитимно полазить по судну, продрогшие соседские пацаны, махнув на все рукой, разбежались по своим близлежащим лачугам и баракам. Теперь вокруг не было никого, только я один, десятилетний подросток, уже изрядно продрогший от сырости и холода, облокотившись на леденящие душу железные поручни понтона, внимательно вглядывался в этот, сколько себя помню, мир, словно пытаясь навсегда запомнить его во всех оттенках, запахах, цветах и деталях. Будто бы зная, что лет через 40 все эти осенние и сырые вечера у родной реки внезапно и вдруг щемящей душу грустью выплывут из памяти, на мгновение вернув все самое дорогое и теплое, что только может нести в себе твой родной край, твой самый родной уголок в этом мире. Но только вот зачем и для чего внезапно мы проваливаемся в наши давно ушедшие годы, словно в сон? И ведь ничто не способно стереть все это из памяти, хранящей в своих уголках, как оказывается, самые мельчайшие детали и подробности из жизни в те далекие и, казалось бы, безвозвратно ушедшие куда-то годы. Как вообще это только возможно? Через столько лет вдруг окунуться в среду, атмосферу, быт и ауру тех лет, увидеть и вспомнить давным-давно забытые имена и лица, эти потрясающие речные пейзажи со всеми сопутствующими запахами и цветами. Облака плывут. Солнце было в зените. Оно висело прямо на макушке высоченной сосны, устремленной ввысь этого прозрачно-голубого весеннего небосвода. Я лежал в хвойном бору под одной из сосен на теплой земле, усыпанной целой горой сосновых и еловых хворостинок, и, подложив под голову руки, смотрел на небо. Когда блики от солнечных лучей начинали слепить мне в глаза, я отворачивался от них или же просто закрывал глаза, думая, переживая и пытаясь сосредоточиться на новой жизни, в которой я вдруг оказался, правила которых были мне еще не совсем понятны и известны. Глядя в небесную ввысь, на передвигающиеся по ней облака, я вдруг подумал, что, быть может, вот это, проплывающее так низко надо мной облако, оттуда, из наших краев, что оно там, за 3-9 земель отсюда видело сверху наш дом, моих родителей, мою бабушку, моих братьев, наш Урал, нашу школу. И они там тоже видели это облако, плывущее сейчас надо мной. И сердце мое вновь защемило от тоски. Чем дольше я глядел, вглядывался в небо, тем ближе становилось оно, приближаясь, становясь совсем рядом, нависая почти в упор, и я практически сливался и буквально уходил в это бесконечно глубокое небо. И тут меня опять пронзила мысль, что самое ужасное в моем положении то, что я не знаю, насколько продлится мое пребывание здесь. Оно было неопределенным, непонятным. Я не знал этих критериев, по которым должны были определяться эти сроки. И это, постоянно присутствуя внутри, угнетало мою душу. И я, продолжая также лежать, закрыв глаза, попытался отвлечься и сосредоточиться на чем-то другом. Ничего не получалось. Но стоило мне только открыть глаза, как реальность в лице необычной здесь природы моментально вернула меня к действительности, отодвинув все остальное на второй план. Я вновь с интересом стал вглядываться в окружающий, абсолютно новый для меня мир, который я видел впервые. Воздух был головокружительно прозрачен, прохладен и чист. А у самой земли господствовал кисловатый запах смолистого перегноя прошлогодних листьев, еловых и сосновых ветвей, иголок и шишек. Я лежал под сосной, бывшей местом обитания муравьев, интенсивно и рывками перемещавшимися по просыпающейся и прогревающейся после снежной и вьюжной зимы земле. Рассматривая их, я вдруг с радостью подумал об их абсолютном сходстве с нашими муравьями из той, из другой жизни, оставшейся где-то там, далеко, словно сон, и к которой вернусь ли когда-нибудь, я еще не знал. Думая обо всем этом, мне хотелось только одного. Пусть, чтобы со мной здесь не случилось, но чтобы там, вдалеке, в нашем доме, все были живы и здоровы. Это была моя главная мечта и просьба к Всевышнему. И потому, начиная каждое письмо домой, я всегда перечислял их всех по порядку, не пропуская никого, и мысленно обращаясь к каждому из них, передавая привет всем родным и соседям, а в конце вспоминал и котенка Мерси, и собаку Полкана. И поэтому мои письма домой представляли перечисление имен, но для меня это было очень важно. Я считал, что тем самым оберегаю их и смогу обязательно вновь увидеться с ними. Мне все они были дороги и бесценны. И они были моим самым главным богатством и гордостью. И думая о них, я чувствовал себя сильнее и увереннее в этом новом порядке, присматривавшемся ко мне. И тут я вдруг совершенно спокойно пришел к выводу, что когда мне здесь все надоест, сам отсюда вернусь домой. То есть я сам для себя определю эти сроки, кто бы и что бы ни говорил и ни думал. Потому что мне был очень дорог тот мир, в котором я когда-то родился и жил. Моментально успокоившись, я вернулся к реальности. Да, я был один, как и все остальные в этом мире. И я сосредоточенно и внимательно стал присматриваться к окружающему меня миру. Не опережая событий, решил ждать. Шел май 1969 года. Дело было в санатории Боровое, Кокчетавской области. Мне было 11 лет. И я, готовый к любым поворотам, верил, что смогу обязательно здесь утвердиться и выдержать это неожиданно выпавшее на мою долю испытание. Почему? Потому что я очень хотел домой. Памятник Ильичу. Поздней осенью 1976 года партийно-советское руководство области приняло решение установить перед входом в новое здание педагогического института памятник Ленину. Ответственными за эту акцию были назначены партбюро и комитет комсомола института. Мы, студенты-второкурсники, должны были принять участие во время открытия памятника на митинге, то есть выполнить роль массовки. Однако, как бывает в таких случаях, крайним оказался комитет комсомола, и наш секретарь, уже был собравшийся на службу в ряды советской армии, теперь был до крайностей озабочен всеми возникшими в связи с этим проблемами. Установка самого памятника на постамент производилась в вечерне-ночное время накануне митинга. Работа проходила нервно, при электрическом освещении, но вскоре аккуратный памятник Ильичу занял свое место на постаменте. Утром рядом уже с укрытым кумачевой тканью Ильичом была сооружена возвышавшаяся над нами деревянная трибуна для президиума и установлена усилительная аппаратура с микрофоном и колонками. Нас вывели к назначенному часу на небольшую площадку перед институтом. Было сыро и холодно. В ожидании руководства города и области мы изрядно промерзли на пронизывающем насквозь ветру. Наконец появилось наше местное политбюро. После короткого взаимного расшаркивания, чинно и важно взойдя на импровизированную трибуну и выстроившись согласно партийной табели о рангах, в центре самые первые, то есть главные. Начались речи, но они никого из нас не интересовали. Вся нижестоящая публика обсуждала тех, кто стоял сейчас перед ними на трибуне. Мы тут же обнаружили и выяснили, что у наших боссов есть дети и родственники, которые, оказывается, учатся рядом с нами. Первым секретарем обкома партии был самый невозмутимый из всех. Он молча, непроницаемо и безразлично сверху взирал на всех нас, на всю нашу студенческую массу. При этом ни один мускул на его лице так и не дрогнул за все время стояния на ветру и холоде. Вторым по статусу был председатель облисполкома, пониже ростом, но лицо его было добрым. Иногда он чему-то улыбался, оставив более теплое впечатление о себе. Самым суетливым и подвижным на трибуне оказался третий, который, как потом выяснилось, был первым секретарем горкома партии. Он был выше всех ростом, но стоял чуть позади двух первых и все время, нагибаясь к ним, что-то говорил. У нас сложилось впечатление, что он пытался создать хорошее настроение двум первым. Наше внимание было теперь только на нем, самым молодом по возрасту среди них. Он все время митинга, улыбаясь и поеживаясь, продолжал что-то говорить своим боссам, вызывая довольно ироничные высказывания среди студентов. В то же время рядом с ними, сбоку грузно и молча, стояли председатель горосполкома и руководитель треста Гурьев-Нефтехимстрой. Не включаясь и не обращая никакого внимания на все телодвижения своего партийного секретаря. Тем временем, несмотря на непрекращающиеся порывы ветра, начал уже моросить и холодный дождь. Закончив быстро надоевшее обсуждение скучных фигур, с тем, чтобы согреться, мы теперь начали перемещение внутри толпы, внешне продолжая демонстрировать нашему декану и куратору группы свою политическую зрелость и сознательность. Вскоре полотнище с памятника аккуратно сползло, и митинг завершился имитацией президиумом пения под магнитофонную запись «Интернационала». Политбюро, продрогшее, но довольное собой и выполненной миссией, быстро попрощавшись с ректором, дружно усевшись в свои служебные «Волги», сразу же укатило от нас и от нашего памятника. Мы, тоже довольные окончанию своей роли, мокрые и замерзшие, тут же толпой рванули греться в здание. И только один Ильич остался стоять на постаменте под холодным, пронизывающим ветром и нудным осенним дождем с вытянутой вперед правой рукой, якобы указывающий абсолютно всем дорогу в светлое будущее. Дождь. И превратилось все в груды и волны. Ибн аль-Асир. Моросил дождь медленно, уныло и, как всегда, бесконечно тоскливо. Но затем, устав, а может быть, надоев моросить, он вдруг полил с такой силой и мощью, как будто кто-то где-то там наверху открыл задвижку, чтобы быстрее выпустить то, что должно было вылиться на эту серую, с грязным талым снегом землю, мрачные постройки, редкие деревья и бегущих по ней маленьких, голодных и нищих людей. И один из них, уже насквозь промокший и продрогший, видимо, решив обождать это извержение природы, забежал в подъезд одиноко стоявшего дома. Дождь, его мощные струи буквально колотили и стучали по разбитым стеклам подъезда, словно старались что-то сказать или доказать кому-то. А потом, будто действительно оставшись неуслышанными, и оттого уже в отчаянии потоки дождевой воды стали стекать прямо в подвал многоэтажного дома, быстро наполняя его и как бы в наказание за что-то подмывая и размывая основы этого жалкого строения. Отряхнув мокрую одежду, съежившись от сырости и холода, стоя один в подъезде чужого дома, города и страны, совершенно чужого и непонятного мира, чужой, абсолютно всем, мокрый с головы до ног, и когда уже не зима, но еще и не весна, он задумался. И то ли почудилось, то ли это было на самом деле, но ему вдруг показалось, что он вновь оказался в том тихом, солнечном и приветливом городе. На его до боли знакомых улицах, скверах и площадях. И, как обычно, выйдя из метро Сендлингер-Тор, пройдя вверх по Зонненштрассе до Штахуса, посидев там у фонтана, а затем, наконец-то, совершенно свободный от мыслей о том ужасном и кошмарном мире, где как будто когда-то он жил, в шумной и веселой толпе праздно гуляющих туристов и зевак, пройдя через ворота Карла, не спеша направился к Мариенплац. Тем временем уровень воды в подвале поднимался с каждой минутой, быстро заполняя все щели и любое свободное пространство, что только было возможно. И теперь вода, вначале только стекавшая вниз, стала задерживаться и накапливаться в подъезде. Дождь не прекращался. Он лил, казалось, с еще большей силой и яростью. Хлеща мощными струями воды, это мрачное поселение людей, и уже однозначно, и вполне определенно стараясь разрушить, и в буквальном смысле слова «смыть его с лица земли». Что-то зловещее было во всем этом мощном потоке воды, сырости, несуразных квадратных постройках и людском безмолвии. А на Мариенплац было, как всегда, уютно и оживленно. Улыбаясь, гуляющие толпились у витрин магазинов, Хугендубеля, Кауфхофа, выходы из метро, глазели на готическую ратушь нового старого Ратхауса, высматривая на ней застывшие красочные фигурки игрушечных баварцев. Беспечные юнцы сидели прямо на площади, у фонтана и шпиля, о чем-то споря от безделья и лениво распекающего солнца. Было покойно и клонило ко сну. А здесь уже невозможно было разобрать, что же происходит с природой. Дождь это или действительно что-то ужасное произошло там, наверху. Только одна, словно дошедшая до исступления, сплошная лавина воды, низвергающаяся вниз. Подвал был окончательно затоплен, и ледяная вода находилась на уровне первой ступеньки. И вместе с потоками воды оттуда, из подвала, стал выплывать весь хлам, копившийся там десятилетиями. Оказывается, это было обычное отхожее место и простая свалка мусора. Он уже спокойно и хладнокровно, с каким-то обреченным безразличием, наблюдал за всем происходящим. Ему только никак не удавалось понять или вспомнить, как же оказался он здесь и зачем? Реально все это или просто кошмарный сон? И что же все-таки есть в действительности? Это извержение грязной воды или та солнечная тихая площадь? Воробьи подлетали к фонтану, пили воду быстрыми, резкими движениями головы и клюва. Воробьи точно такие же, как и везде, серые и подвижные, испуганные и быстрые. Вода заливала, топила весь этот городок, но это никаким образом никого не беспокоило. Не было абсолютно никакого движения, тем более паники или бегства. И только во всем этом всеобщем безмолвии и безразличии сквозила какая-то ужасная, пронизывающая все насквозь обреченность. Видимо, здесь давно уже ко всему привыкли и совсем смирились. И с наступлением моря, и с бездорожьем, и со странно затянувшейся почти в полгода зимой, и теперь этим вот водопадом. Шум тонких струй из фонтана временами заглушался осторожно проезжавшими рядом туристическими автобусами, полицейскими машинами, на которых никто не обращал внимания. Неожиданно Мариенплац зашевелилась. Раздались восторженные возгласы, и многотысячная толпа устремила свой взор на центральный шпиль Ратхауса. Зазвучали музыкальные перезвоны, и вскоре игрушечные фигурки начали свои танцевальные движения. Повсюду заблестели вспышки, и блицы фотоаппаратов застрекотали и тихо зашумели видеокамеры. Здесь же бульканье воды с каждой минутой становилось все более угрожающим. В этом было действительно что-то дикое и невозможное. Кругом сплошная темная полоса воды и мрачные железобетонные постройки домов. Только тут он обратил внимание на то, что вокруг все было уже в полнейшей темноте. Сумерки незаметно и быстро обволокли все реальное и осязаемое. И в этом мраке он вновь то ли увидел, то ли почувствовал, как сырость и влага начали буквально разъедать строение, в котором он находился. Таким ненадежным и временным оказался этот дом на первый взгляд из мощного железобетона, а на деле рыхлый и слабый, как обыкновенный сыпучий песок. С какой-то прощальной грустью, как бы чувствуя, что видит это уже в последний раз, он со стороны совершенно отрешенный от всего, словно из другого мира и времени, сквозь мощную пелену дождя и воды с тоскою смотрел на эту бурлящую площадь и счастливых людей. Вдруг в его сознании все это, реальное и нереальное, резко оборвалось откуда-то ворвавшимся ужасным железным скрежетом и душераздирающим воплем людей. Размытое снизу, под тяжестью, здание начало крениться. Тяжелые блоки поползли в стороны, и в течение каких-то секунд, словно карточный домик, все рухнуло, погребя под собой эту убогую и нищую цивилизацию и несчастных ее жителей. «Наконец-то все кончилось», — удовлетворенно промелькнула последняя мысль. Тут же захлестнувшаяся под мощным потоком воды и железобетона, а затем и поглощенная этой пучиной. К утру все было кончено. Дождь продолжал лить, но уже легко и успокоившись, а на месте еще вчера здесь бывшего города плескалось море, через тысячелетия вернувшееся на свое место. Лифт. Напряженно сосредоточенная, угрюмая и просыпающаяся прямо на ходу толпа монотонно стекалась к главному входу в самое высотное и престижное здание городка, где словно два ручья растекалось по двум направлениям – направо и налево, а затем, устремляясь по узким коридорам, сосредотачивалась в маленьких и душных кабинетах местной власти. Поток людей к зданию вдруг, как по давно заученной команде, и словно в замедленной съемке начал торможение своего уныло-интенсивного шествия. К подъезду медленно подкатил автомобиль. Вышедший из автомашины, не видя никого и ничего, только механически кивая по сторонам, тяжело думая якобы о чем-то важном, не спеша направился к открытым дверям. Он шел сквозь коридор замерших в оцепенении людей, не моргая и преданно уставившихся и ловящих его стеклянный, ничего не выражающий взгляд. Но ему было не до толпы. Он давно вышел из нее, считал себя выше ее, и для него она была теперь безлика. Он только продолжал думать о чем-то своем, но почему-то никак не поддающемуся ему, как будто что-то заело в мозгу, и мысли остановились, не развиваясь. Устало ступая и переставляя ноги, он интуитивно, из года в год, изо дня в день повторяющемуся действию, доведенному до автоматизма, медленно повернул налево и подошел к лифту. Кнопка вызова была, как обычно, кем-то уже включена. Все как всегда. Ничего, что могло бы насторожить. Разве что неожиданно появившаяся мысль о том, что, по всей видимости, ему так и не суждено будет узнать, Кто же все-таки ежедневно заказывал ему этот лифт? Из полудремотного состояния не выводило не только дольше обычного затянувшееся ожидание, но и то, что только что подумал о себе почему-то в прошедшем времени. Наконец, со скрежетом и скрипом перетягивающихся где-то внутри здания канатов распахнулись двери откуда-то взявшегося лифта. И только после того, как странно с остервенением замкнулись за ним эти двери, он, словно проснувшись от этого многолетнего гипнотического состояния, с удивлением и растерянностью уставился на квадратные кнопки с цифрами. Ему вдруг показалось, что впервые находится в этой странной коробке и не знает, куда, на какой этаж ему надо. И тут, как будто кто-то другой, а не он, решительно и уверенно нажал на самую верхнюю кнопку, и лифт, вздрогнув как перед стартом, медленно, словно разгоняясь, начал набирать скорость, при этом единственная в кабине неоновая лампа, часто-часто замигав, как-то испуганно притухла, лишь слегка освещая его в полумраке. Напряженно сжавшись от потрясающе быстро набираемой вверх скорости, он внутри у себя, прямо у сердца, неожиданно ощутил какое-то странное и неприятное чувство холода и страха. И его буквально насквозь, как электрическим током, пронзила мысль, что ему уже никогда не вырваться из этого ужасного ящика. Затаив дыхание, мгновенно став каким-то маленьким, беззащитным и совсем незначительным, каким он давно себя уже не представлял, позабыв буквально обо всем, о своих должностях, званиях, связях, только обреченно, испуганно и удивленно уставился на мелькавшие и давно зашкалившие цифры этажей. И ему вдруг померещилось, что сейчас лифт вот-вот пробьет крышу здания и вместе с ним вылетит куда-то вверх. И именно в это мгновение раздался, словно выстрел пистолета, щелчок отлетевшей кнопки вызова, в самом буквальном смысле пригвоздивший его на повал. Напряженное сердце разорвалось, и он, безжизненный, рухнул на пол. Вместе с ним рухнул, сорвавшись в пропасть шахты, по пути снеся заржавленную защитную пружину и разбившись вдребезги, и его персональный лифт, найдя глубоко в чреве этого белого, а на деле серого и мрачного здания, последнее свое пристанище.